Глава 12. Окрестности гидростроя. 18 апреля, вторник, после полудня. Поговорить на эту тему с Андреевым? Он Тихонова знает гораздо лучше, чем я. Можно попробовать. Я ускорил шаг, чтобы не плестись за напарником, а идти бок о бок. Не сразу, но удалось. Леха шагал быстро, несмотря на объемный рюкзак. «Слушайте, а не могло бы так, что болотники поджидали именно нас?» — спросил я как можно более нейтрально. Напарник чуть замедлил шаг, взглянул на меня удивленно, помолчал. — Вряд ли, — наконец сказал он. — Я бы тогда уже скорее сказал, что они ждали того, кто снимет ловушки на захоронке. Но зачем? Шмот им не нужен, подействуют ли на них зелья, понятия не имею. Делаются-то они для людей. Он сделал паузу, широко перешагнул через промоину на дороге. Можно, конечно, предположить, что они поджидали Аксенова, например. Знали, что он придет. Тогда надо трясти его. — А Тихонов не мог кому-то сказать? — решился я. — Матвеич! — удивленно посмотрел на меня Андреев. — Никогда. Отличный мужик. Побольше бы таких. — Вижу, что не врет. Тут и колдуном не надо быть. Значит, замначальника или кто он там отпадает. — Потрясем Аксенова! — предложил я, сам удивляясь своей наглости. Леха коротко хохотнул. — Проколбасило! Да, я бы после всего этого тоже пнул бы его пару раз. Но нельзя! Самосуд! Хотя побеседовать с ним надо, когда барахло сдадим. — Вот, отлично. Глядишь, и всплывет, что можно будет, кстати, порыв использовать. Или использовать его сейчас и попробовать задать один из главных вопросов, пока диалог худо-бедно идет. Только надо подвести к этому, чтобы не с бухты-барахты. — Леночка бы не одобрила, — сказал я вслух. — Она считает, что силой ничего не решишь. — Подружка? — без особого интереса спросил Леха. — Учимся вместе. Перед командировкой хотел с ней в кафе сходить, но не получилось. — Бывает, — пожал плечами напарник. — А у вас есть подруга? — не меняя тона, спросил я и метнул порыв. Заряжен он был на сказать правду. — Нет! — просто ответил Андреев, не сбивая с шага. — Я вообще плохо с людьми схожусь. Может быть, раньше... Я же ничего не помню до того момента, как сюда попал. Так-то я уже почти 3 года тут. Мельком взглянул на него. Судя по ауре, не врет. Да, не сработал порыв. Хотя, может, как раз сработал. Остальное-то он рассказал. Четко подтвердил все, что рассказал о нем Власов. Даже о том, что с людьми плохо сходится. Почему про любовь не рассказал? Может, не считает ее именно что подругой? У старшего поколения свои закидоны. Иногда мне кажется, что мы и говорим на разных языках. А Андрей вдобавок из провалившихся. То есть пришел сюда совсем из другого мира. Но смотри-ка, адаптировался, работает. Если не знать и не скажешь, что у него когда-то была совсем другая жизнь. — Жук ты, Матвеев! — вдруг улыбнулся напарник. — Как меня на разговор развел. Колдуешь? «Колдую, но мозги залезать не умею!» Подавив мгновенный испуг, догадался. Я навесил на лицо самую обаятельную улыбку. «Иногда жаль!» Догадается, что вру. Хотя так-то не вру, если разобраться. Но опытный опер смотрит не ауру. Он следит за интонациями, реакцией, моторикой. Будем надеяться, что ничего не заметил. «Да, при допросе пригодилось бы!» Пробурчал Андреев, и я выдохнул. Проскочил. Хотя он прав. Трясти Аксенова сегодня придется уже без моей способности. — А вы как сюда попали? — Ну что, порыв потрачен, но никто не мешает задать вопрос просто из любопытства. — Не помню. — не сразу, но все же ответил Леха. — Помню только какую-то станцию, много старых вагонов. Даже не уверен, здесь это или где-то еще. Очнулся только у КПП, когда к стене вышел. — Так, в общем, сейчас про то, как он прошел промзону, расспрашивать бесполезно. Ну ладно, время у меня еще есть, побережем до следующего порыва. Но надо бы узнать, какая станция есть к северу от гидростроя. Явно недалеко, это вполне может тоже оказаться ключиком. Нелюдимый Андреев пошел на контакт, это уже немало. Да и без того есть что доложить Власову. Найденное мы сдавали Байкову в присутствии Тихонова. И полковник, коротко пожав нам руки, при нас убрал сумку с флаконами в служебный сейф. А вот рюкзак потом передал молодому сотруднику, который с ним и ушел. — Молодцы, парни! — просто сказал начальник. — То, что нашли, — большое подспорье. Останется для наших ребят мало ли что. Мэрия и так переживет. Так что никому ни слова, лады? Премия будет обоим. Сегодня же выпишу, внепланово. Тебе, Матвеев, характеристика для твоего начальства. — А Аксенов? — не выдержал я. — Ну, у вас явно к нему есть вопросы. Поговорите, только не бейте. Сегодня должен быть транспорт с вокзального. Отправим с ними, ваши разберутся. Аксенова бить ногами не пришлось. Когда мы, сдав трофеи, спустились к камерам, и внешне безучастный дежурный открыл нам ячейку, в которой сидел кровавый колдун, Андреев сказал короткую речь, в которой приличными были разве что предлоги, да и то не все. Я и не думал, что матом можно не ругаться, а разговаривать. У Аксенова случилась истерика. Леха вроде и не угрожал ему, просто держал на виду вынутый из-за голенища нож, гораздо более серьезнее, чем тот, что мы отобрали у болотника, и сделал несколько движений, которые можно было истолковать по-всякому. Будь я на месте Аксенова, уже распрощался бы и с глазами, и с ушами, хотя напарник даже ни разу не коснулся его лезвием. Мне было ничуть не жаль колдуна. Убийца и мразь, что еще сказать? Но сейчас, когда ничего не мешало, в его ауре я видел жуткий страх. — Нет, не знали, никто не знал, — визжал он. — Моя захоронка, только моя. Может, следили, но тогда и вынесли бы все давно уже. Зуб даю, никто туда не должен был прийти. Я раньше, чем к выходным, туда не собирался. Леха заковыристо выразился на тему того, что зубы Аксенову и так уже не принадлежат, и мы можем забрать их хоть все. И мельком глянул на меня. Я легонько качнул головой, как и договаривались. Аксенов не врал, хотя и дико был напуган. А жаль, одна из версий лопнула. Хотя кто знает, может и правда, оголодавшие болотники просто решили отведать человеченки. Фу, меня аж передернуло. В верхний коридор я вернулся с облегчением. Переглянулся с Андреевым, тот развел руками. — Ну что, других версий нет. Пошли в кабинет. — Писать отчет? — Да, но только о шмоте, никаких сумок. Шмот пойдет как вещдок и на проверку, не было ли что украдено. Так, пойдем-ка для начала перекусим. В сказке было людно. Самый разгар дня, сюда, судя по всему, ходит и мэрия, да и из местного анклава наверняка забегает, благо он напротив. Но мы уже, стоя с подносами, увидели освободившийся столик и рванули к нему. — Да, после такого утречка я бы от пива не отказался, — пробурчал Андреев, отставляя в сторону стакан с компотом и придвигая к себе овощной салат. — Ну, до вечера не стоит. Ты как? — Я не пью. Из наших алкоголь никто не пьет. В нашем кафе есть кое-что, но его только там продают. — Правильно, и не надо. Ты молодой. Хотя далеко пойдешь, Матвеев. Ленка была права. Подмигнул он, явно намекая на первую встречу в триаде. Мы принялись за еду. Готовят в сказке хорошо. Вот только эта толпа... Хорошо хоть столик на двоих, без посторонних. Хотя некоторые, я вижу, приходят компаниями и просто сдвигают столы, чтобы сесть вместе. Попасть бы с Андреевым в триаду. Там у него вполне возможно язык развяжется. Но напрашиваться не стоит. Я и так сегодня слишком сильно влез на его территорию, как говорит наш колледжевский спец по человеческой психологии. Надо было мне посерьезнее относиться к его лекциям. Кстати, учту на будущее. Но вообще не стоит жаловаться. Первая половина дня сегодня была напряженной, но удачной. Ем я быстро. Наверное, сказывается привычка питаться в столовках. Ну а как еще? Общага там, общага тут. Иногда колледж учеников переводит на казарменное положение. Тогда и ночуем в его стенах. Готовить, конечно, худо-бедно умею, но лень. Доев, я выпил компот и оглянулся по сторонам. Андреев ел не торопясь, основательно перемежая пюре с салатом. А он ведь тоже, скорее всего, чаще ест в столовых, подумал я. Был я у него дома, вряд ли он там готовит что-то серьезнее яичницы с колбасой. Но ест обстоятельно. Подумав, я вытащил из-за голенища трофейный нож. В общем-то, можно использовать его и как столовый, конечно. Для мягких котлет и здешнего туповатого ножа хватает, а вот порезать что-то серьезное — этот лучше. Только сначала, конечно, помыть его надо, и хорошенько. Кто знает, куда его втыкали эти лягухи. Я сосредоточился. Нет, ауры у ножа нет. Материал обычный, без особых свойств. Хотя даже на столовые ножи иногда накладывают простенькое колдовство. Например, чтобы не тупились. Ну а что я хотел от болотников? Может, они его сами сделали там, у себя, в болоте или где они там живут. За гидростроем есть обширные озера, куда комбинат в давние времена что-то сбрасывал. Их называют отстойниками. Вблизи их ни разу не видел и не хочу. Говорят, там еще покруче, чем на нашем болоте. Может, наши склизкие друзья как раз оттуда? На болоте они ни разу не встречались, я бы знал. Не уживается, выходят с тамошними водяными. В общем, нож неплохой, хотя до Лехиного, конечно, не дотягивает. Но мне боевой нож и не нужен. Рукопашному бою я не обучен, с колдовством как-то проще. А вот для бытовых дел пригодится, тем более, что ножи тут таскают при себе многие. И чаще на поясе, а не за голенищем. Я убрал нож, и тут Андреев сдвинул тарелки. «Любуешься? Собирай посуду. Пошли».